Нет, я лопать принесу. Ну, ступай. Так уж лучше не ври, а иди себе, куда знаешь. Зачем, батька? Врать нехорошо, нехорошо врать. Очень, брат, нехорошо, а ты врешь. Нет, батька, не вру. Пойди со мной, я тебе приметку покажу. И зацепив лыжи и орстель, он поволок их за собою и меня взял за руку, привел к одному дереву и спрашивает. Видишь, батька? Что ж, говорю, дерево вижу, больше ничего. А вон на большом суку, ветка на ветке, видишь? Ну что же такое, вижу, есть ветка. Верно, ветер ее сюда забросил. Какой, батька, ветер? Это не ветер, а добрый человек ее посадил. В ту руку чум есть. Ну, очевидное дело, что или он меня обманывает, или сам обманывается. Ну что же мне делать? Силой мне его не удержать. Да и зачем я его стану удерживать? Не все ли равно, что одному, что вдвоем умирать с холоду и голоду? Пусть бежит и спасается, если может спастись. И говорю ему по-монашески, спасайся, брат. А он спокойно отвечает, спасибо, батька. И с этим утвердился на лыжах, заложил орстель на плечи, шаркнул раз ногой, шаркнул два и побежал. Через минуту его уже и не видно стало. И я остался один-одинешенек среди снега, холода и совсем уже изнурившего меня мучительного голода. Глава 10. Небольшой зимний сибирский день я побродил около саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холод пересиливал несносные муки голода. Ходил я, разумеется, потихоньку, потому что и сил у меня не было. Да и от сильного движения скорее устаешь, и тогда еще скорее стынешь. Бродя все вблизи того места, где меня кинул мой дикарь, я не раз подходил и к тому дереву, на котором он мне указывал приметную ветку. Прилежно я ее рассматривал, и все еще более убеждался, что это просто ветка, заброшенная сюда ветром с другого дерева. «Обманул», — говорил я себе, — «обманул он меня». Да и не поставится ему это в грех. Зачем ему было пропадать вместе со мною без всякой для меня пользы? Не нужно ли вам рассказывать, как тяжело и мучительно долог мне казался этот куцый день? Я не верил ни в какую возможность спасения и ждал смерти. Но где она? Зачем медлит и когда-то еще соберется припожаловать? Сколько я еще натерзаюсь, прежде чем она меня обласкает и успокоит мои мучения. Скоро я стал замечать, что меня начинает минутами изнемогать зрение. Вдруг все предметы как бы сольются и пропадут в какой-то серой мгле, но потом опять вдруг и неожиданно разъяснит. Кажется, это происходит просто от усталости, но не знаю, какую роль здесь играет перемена в освещении. Чуть освещение переменится, становится снова видно. И видно очень ясно и далеко, а потом опять затуманит. На часок выпрыгнувшее за далекими холмами солнышко стало обливать покрывавший эти холмы снег удивительно чистым розовым светом. Это бывает там перед вечером, после чего солнце сейчас же быстро и скрывается, и розовый свет тогда сменяется самую дивную синевою. Так было и теперь. Вокруг меня вблизи все засинело, как будто сапфирную пылью обсыпалось, где рытвинка, где ножной след, или так просто палкою в снег ткнуто. Везде, как сизый дымок, заклубился, и через малое время этой игры все сразу смеркло. Степь, как опрокинутую чашу, покрыла. И потом опять облегчает, сереет. С эту последнюю перемену, как исчез и сей удивительный голубой свет, и перебежала мгновенная тьма, на моих усталых глазах в серой мгле пошли отражаться различные удивительные степные фокусы. Все предметы начали принимать невероятные, огромные размеры и очертания. Наши салазки торчали, как корабельный остов. Заиндивелая дохлая собака казалась спящим белым медведем, а деревья как бы ожили и стали переходить с места на место. И все это так живо и интересно, что я, несмотря на мое печальное положение, готов был бы во все это с любопытством всматриваться, если бы не одно странное обстоятельство, которое меня отпугнуло от моих наблюдений и, пробудя во мне новый страх, оживило с ним вместе и инстинкт самосохранения. Пред моими глазами вдали в полутьме что-то мелькнуло, как темная стрела, потом другая, третья, и вслед за тем в воздухе раздался протяжный, жалобный вой. Я мигом сообразил, что это или волки, или наши отпущенные собаки, которые, вероятно, ничего съедобного не нашли и зверя не затравили, а, истомясь голодом, вспомнили о своей околевшей подруге и хотят воспользоваться ее трупом. Во всяком случае, те ли это или другие, оголодавшие ли псы или волки, но они моему преосвященству спуска не дадут, и хотя мне по разуму, собственно, было бы легче быть сразу растерзанным, чем долго томиться голодом, однако инстинкт самосохранения взял свое, и я с ловкостью и быстротою, каких, признаться сказать, никогда за собой не знал и от себя не чаял, взобрался в своем тяжелом убранстве на самый верх дерева, как векша, и только лишь опомнился, когда выше было некуда лезть. Передо мной открывалась целая необъятность и снега, и темного, как густая накипь, неба, на котором из далекой непроглядной тьмы зарделись красноватые безлучные звезды.